Это было все равно, что вязать какой-то бесконечный чулок, нанизывая на иглы петлю за петлей, когда человек тупеет от полной неподвижности. И это ощущение все чаще возникало у обоих Дичко, хотя они знали, что набранные и напечатанные ими с привычной сноровкой типографщиков листовки в сердцах рабочих поднимали целую бурю. Забастовки, кипящие гневными речами массовки, все это делали их прокламации, и насколько тягуче и ровно текли дни во флигеле дома Даниловых, настолько же беспокойно проходили они по всей линии железной дороги. У Лебедева время складывалось все же несколько разнообразнее, чем у Дичко и Анюты. Он писал листовки, ходил на заседания Красноярского комитета, встречался с агентами Союзного комитета, но это его никак не удовлетворяло. В одной из новых встреч с Крамольниковым Лебедев сказал ему: «Григорий, я тебе завидую. Мне страшно хочется вернуться снова к привычной работе, стать разъездным агентом. Мне нужно быть в движении, встречаться с новыми людьми, организовывать их, лицом к лицу вступать в борьбу с противником. Когда я сижу на одном месте, мне кажется, я теряю половину своих сил и только обрастаю, как сейчас, бородой». «Согласен, ты теряешь половину своих сил, зато ты учетверяешь силы, какие вокруг тебя», — заметил Крамольников, потирая очки. «Но я, Михаил, тебя очень хорошо понимаю, потому что и сам по характеру такого же склада. Мне нужно видеть глазами, видеть результаты нашей борьбы, а руками держать винтовку, держать для того, чтобы стрелять из нее. В ближайшее время я еду в Самару и рад, чертовски рад. Чему? Откровенно говоря, новым местам. На новом месте всегда находишь новые силы, и не только в себе, в людях». Крамольников пальцами на губах сыграл какую-то коротенькую песенку. «Читай, Иркутск, Красноярск, Томск. А между этими городами лежит по тысяче верст пространства, на котором также есть рабочие, и также стремятся они к свободе, а организованности еще почти никакой у них нет. Михаил, трудно все же работать в Сибири. А начинать революцию, возможно, придется уже с тем, что есть. Пределы-то терпения народного ломаются. Значит, надо нам работать энергичнее, — проговорил Лебедев, — чтобы к тому времени, когда терпение у народа иссякнет, и силы нашлись бы у него. Достаточно уже вспышек народного гнева, когда неподкрепленные силой они оканчивались трагедиями. Пока они неизбежны, эти трагедии. Зато после Степана Разина не мог не появиться Пугачев. После Пугачева — декабристы, после декабристов — народовольцы, после народовольцев — мы. А после нас другие будут продолжать борьбу. А если бы так, мы и конец трагедиям народа? — тихо спросил Лебедев. Крамольников собрал в кулак чуб непослушных черных волос, потянул его к виску. «Ты, кажется, припер меня к стене. Да, ты прав. Чтобы победить, нам нужно прежде всего крепко верить в победу». И он начал рассказывать Лебедеву о положении в Союзном комитете. Гутовский стал особенно ярым сторонником созыва Третьего съезда. У большевиков теперь нет повода упрекать его в прежних ошибках, а меньшевики, хоть их по числу и больше в комитете, на удивление без скандала приняли заявление Гутовского. Это, конечно, отрадно, что грызни стало меньше, но в тихом омуте, говорят, как раз черти и водятся. Ведь если бы меньшевики совершенно отказались от своих прежних взглядов и стали на сторону Ленина, а то они согласились только в одном — относительно съезда, во всем же прочем, просто притихли. «Ты, Михаил, недоволен своей работой здесь».